За день мы сильно устали и теперь едва волочили ноги. Лесу, казалось, не будет конца. Я хотел было сесть на валежник, чтобы отдохнуть, но в это время увидел свет от костра. Через несколько минут мы были в палатке, пили горячий чай и делились впечатлениями. После осмотра местности с высоты чертовых скал и на основании целого ряда примет мы убедились, что находимся в истоках реки Нефикцы. На второй день пути наш отряд достиг рассошины, где две речки сливались вместе. Здесь мы нашли очень много рыбы. В какие-нибудь 20 минут орочи поймали двух больших тайменей и штук 15 крупных линков. Во время этого перехода Габули натер себе спину котомкой. На месте загрязненной ссадины образовался большой нарыв. Пришлось больного освободить от ноши и котомку его разобрать всем помаленьку. Это было неприятно, но что же делать? Я предложил Габули поставить на ночь согревающий компресс, но он отказался и просил Миану лечить его шаманством. Они говорили, что причиной заболевания Габули был я, позволивший трогать муравейник. На мой вопрос, почему же в таком случае я здоров, Миану отвечал: «Удэхейцы постоянно живут в тайге и всего боятся, а лоца, русские, живут в городе и в тайгу приходят редко и ненадолго. Кроме того, у русских нет шаманства, и сивоны их не касаются». По моим наблюдениям 1908, 9, 26 и 27 годов и по наблюдениям профессора Савича, громадные девственные леса, которые начинаются от Анюя и тянутся к юго-западу через верховья рек Пикцы, Мухеня и Нимпту, занимают площадь, по крайней мере, в 1 000 000 гектаров. По долинам преобладают смешанные леса, состоящие из широколиственных пород, а по склонам гор произрастают могучие хвойные леса, в которых 50-70% выпадает на долю кедра. Величественно-декоративный вид имела здешняя тайга. Утренние заморозки разукрасили ее во все цвета радуги. Обыкновенная какалия сделалась темно-фиолетовой, растущая с нею в сообществе лещина маньчжурская сменила свой зеленый наряд на буро-коричневый. Наиболее ярко окрашенными оказались клен и виноград. У них можно было видеть все переходы от малинового цвета к багряному и нежно-пурпуровому. На берегах реки в изобилии рос боярышник даурский. Я узнал его по обилию крупных и полупрозрачных оранжево-красных плодов, за которыми иногда совсем не было видно листвы. Раньше других стала вянуть амурская липа. Сначала пожелтели отдельные ветви ее, наиболее слабые и чем-то пораженные, а потом и вся крона. Японская береза никла тонкими длинными ветвями и осыпала на землю золотисто-желтую листву свою. Только один дуб сопротивлялся осенним холодам и ни за что не хотел сбрасывать свой летний наряд. Здешнее подлесье состоит из самых разнообразных кустарников. Оно настолько густо, что скрывает человека с головой. Истоки Пикцы, Мухеня и Нимпту ныне представляют собой самое зверовое место в крае. На песке, на сырой илистой почве около реки всюду виднелись следы кабанов и тигров. Во многих местах земля была положительно истоптана изюбрами. Каждый день мы натыкались на медведей. Они выдавали себя ворчанием и убегали почаще, поднимая сильный шум. В верховьях Мухеня мы попали как раз во время изюбрового рева. Ночи были ясные, холодные. Луна с небесной высоты мягким сиянием озаряла великий лес. Олени слонялись по тайге и будили нас своими криками. Иногда к биваку приближались и другие звери. Орочи отгоняли их стрельбой из ружей и разбрасывали по кустам головешки. 11 сентября мы дошли до впадения реки Кава и Нефикцу. Отсюда уже было возможно плавание на лодках. За неимением тополя, дерева этого совсем нет на северо-западных склонах Хорского хребта, орочи стали долбить две улимагды из кедра. Такие лодки не выдерживают длинного пути и растрескиваются, но нам нужно было только доехать до реки Нимпту. Каждый раз после полудня мы с Кардаковым ходили на экскурсию в разных направлениях. Эти прогулки давали столь обильный материал для наблюдения, что его не всегда удавалось записать в дневники как следует. Один раз, незадолго до сумерек, я взял ружье и пошел по старой зверовой тропе. Отойдя с километра от бивака, я остановился у большого ясеня, росшего на самом берегу. С левой стороны в Нефикцу впадал какой-то ручей. Здесь край долины обрывался высоким утесом, похожим на человеческую голову с прищуренным глазом, горбатым носом и косматой шапкой волос. Кругом было жутко, тихо. Словно опасаясь чего-то, все живое притаилось и было настороже. Каменная голова тоже как будто приоткрыла рот и вслушивалась в мертвящую тишину леса. Вдруг сильный шум в стороне заставил меня вздрогнуть и поднять ружье. Молодой изюбр, как вихрь, пронесся мимо. Я видел только голову его с ушами, но без рогов и белое пятно на заднем конце тела. Кто-то проворно стал взбираться на сопку. Через колодину, лежащую поперек реки, с фырканьем пробежал колонок. Вверху всполошились пернатые и подняли тревожную перекличку. Через минуту шум на сопке затих, но птицы долго не могли успокоиться. Очевидно, какой-то зверь, может быть, тигр, напал на изюбра. Последнему удалось бежать. Он поднял большой шум в лесу и тем напугал других животных. С виду пустынная тайга полна жизни. Каждый день, каждый час здесь разыгрываются кровавые трагедии. Сжимая ружье в руках, с затаенным дыханием я сделал несколько шагов и прислушался. Лес снова погрузился в глубокое безмолвие. Солнце снизилось к горизонту и как бы село на зубчатые вершины ели и пихт. От деревьев по земле потянулись длинные тени. Тогда я забросил винтовку на плечо и быстро пошел по тропе, чтобы добраться до бивака засветло. 14 сентября обе лодки были готовы. После полудня мы тронулись в путь. Река Нефикца оказалась тоже заваленной колодником, который очень мешал нашему плаванию. Приходилось часто останавливаться и разбирать его, стоя по колено и по пояс в воде. Время было позднее, а вода холодная, в особенности по утрам. Заломы встречались чуть ли не на каждом шагу. Люди сильно зябли и отогревались у костров. Орочи работали топорами, естественно, они поднимали большой шум и отгоняли зверей от реки. Тем не менее, мы все же имели свежее оленье мясо, которым и питались все время, пока шли по реке Нефикце.